Таковы были междукняжеские отношения в северо-восточной Руси. Мы видим, что переход родовых отношений в государственные, переход удельных князей из родичей в служебников, поскольку он выражается в договорных княжеских грамотах, совершается очень медленно, благодаря именно долгому господству родовых княжеских отношений и вследствие того, что великий князь должен здесь усиливать свою власть насчет ближайших родственников, выгоды которых требуют поддержания старых родовых форм при определении отношений в договорах. Хотя, разумеется, при перемене отношений на деле, при новых стремлениях и понятиях, и самые родовые формы изменяются и показывают ясно разрушение старых отношений. Так, например, выражение, встречающееся в договорах описываемого времени, «держать дядею», «держать племянником», «держать братом ровным», не имеют смысла при родовых отношениях, где существуют только отношения отца к детям, где дядя есть отец, старший брат — отец, племянник — младший брат, сыновья. Обязательство удельного князя служить великому и обязательство последнего кормить удельного, смотря по службе, являются раз в договоре Дмитрия Донского с двоюродным братом Владимиром Андреевичем и потом исчезают вследствие того, что Василий Дмитриевич и Василий Васильевич находятся в менее выгодном положении относительно родичей. Даже довольно неопределенные выражения «держать великое княжение честно и грозно» утверждается не вдруг в договорных грамотах. Договоров служебных князей с теми князьями, к которым они вступали в службу с отчинами, из северо-восточной Руси до нас не дошло. Но мы имеем довольное число таких договоров из Руси юго-западной. В 1448 году князь Федор Львович Воротынский, взявший город Козельск в наместничество из руки Казимира, короля польского и великого князя литовского, записался своему господарю без лести и без хитрости. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 48. Король Казимир в 1455 году пишет, что дал вотчину князю Воротынскому, узревший верную его службу. Там же номер 57. Договорная грамота князей Новосильских и Адоевских с Казимиром начинается тем, что означенные князья били челом господарю великому князю, чтоб принял их в службу. Тот пожаловал, принял их в службу, и они обязываются служить ему верно во всем, без всякой хитрости, и быть во всем послушными, давать ему ежегодную дань, полетное, быть в его воле, иметь одних друзей и врагов. Казимир, с своей стороны, обязывается держать их в чести и в жаловании, оборонять от всякого, обязывается и за наследников своих не нарушать договора, не вступаться в их отчину. В противном случае крестное целование с них долой, и они становятся вольными. Обязывается суд и справу давать им во всяких делах, чистые, без перевода. Судьи королевские съезжаются с их судьями и судят, поцеловавши крест, без всякой хитрости. Если возникнет у судей спор, то дело переносится на решение великого князя. Споры самих князей между собою отдаются также на решение Казимира. Там же номер 63. Любопытно сравнить дошедшую до нас духовную грамоту Олгердова внука, князя Андрея Владимировича, с духовными грамотами московских князей. И в этих письменных памятниках, как во всяких других, высказывается различие в характере стран, где они писаны. И московские, и южно-русские завещания начинаются словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». после чего в московских, как мы видели, означается, что завещатель находился в добром здоровье, душевном и телесном, замечание, необходимое для того, чтобы духовное имело полную силу, и потом, без всяких околичностей, излагаются распоряжения завещателя. В духовной же Гедиминовича нет замечания о душевном и телесном здравии. Вместо того завещатель распространяется, как он с женою и детьми приехал в Киев Богу молиться, поклонился всем святыням, благословился у архимандрита Николая, поклонился гробам родственников и всех святых старцев и стал размышлять в своем сердце. Сколько тут гробов! А ведь все эти мертвецы жили на сём свете и пошли все к Богу. Пораздумав, что скоро и ему туда придется идти, где отцы и братья, князь почел приличным написать духовное завещание. Там же номер 46. Мы видели, что прежде «князь» было общим неотъемлемым названием для всех членов Рюрикова рода, а старший в этом роде князь назывался «великим». Причем мы видели, что название «великий князь» придавалось иногда и младшему в роде, просто из учтивости, от усердия пишущего к известному князю. В описываемое время на севере при ослаблении родовой связи, родового единства, при стремлении князей к особенности, независимости, мы должны ожидать, что явится много князей, которые в одно и то же время будут величать себя названием великих, и не обманываемся в своих ожиданиях. Князья московские носят это название по праву, обладая постоянно старшим столом Владимирским. Но в то же самое время называют себя великими князья Тверские и Рязанские. В роде князей Рязанских князья Пронские, стремясь постоянно к независимости, называют себя также великими. Наконец, видим, что по-прежнему и те младшие, удельные князья, которые в официальных памятниках никогда не смеют называть себя великими, в памятниках неофициальных, из учтивости, величаются этим названием. Так святой Кирилл Белозерский в духовной своей называет великим князем удельного Можайского Андрея Дмитриевича. Акты исторические, том 1, номер 32. «Предаю монастырь, труд свой и своей братье, Богу и Пречистии Богородице, и господину князю великому, сыну своему Андрею Дмитриевичу». Прежде, когда все внимание обращалось на родовые отношения князей, а не на владение, старшему великому князю противополагались младшие. Но теперь, когда родовые отношения стали рушиться, отношения же по владениям и зависимости начали выдвигаться на первый план, в противоположность великому князю, для младших являются названия удельных и поместных князей.